Лучше кричать не «помогите», а «пожар». Пособие шло на расхват. Американская преступность приобретала масштабы, которые трудно представить. Многолетняя агрессия во Вьетнаме стоила Соединенным Штатам гибели свыше 50 тысяч человек. За те же годы примерно столько же американцев погибли от пуль соотечественников. Летом 1977 года в Нью-Йорке разладилась электрическая сеть. На полчаса город погрузился во тьму. За это время разграбили и уничтожили ценностей на 150 миллионов долларов. Несмотря на все старания властей в период с 1960-1975 годов, число преступлений с применением насилия возросло в Соединенных Штатах в 3 раза. По данным ФБР, в 1975 году в стране было совершено почти на 30% убийств больше, чем 5 лет назад. Одних лишь серьезных преступлений – убийства, изнасилования, вооруженные нападения – в 1970-1975 годах было совершено более 5,5 миллиона. Число таких преступлений в США в расчете на душу населения намного превысило преступность аналогичного характера в подавляющем большинстве стран мира. Официальная статистика, естественно, учитывала то, о чем сообщалось, но это далеко не полная картина. Безвестных преступлений было гораздо больше известных. Не сообщалось, например, о более 50% ограблений на улицах, половине изнасилований, примерно 60% краж со взломом. Спрашивается, почему? Причин много. Но Министерство юстиции Соединенных Штатов в специальном докладе в 1979 году выделило одну из главных. Американцы не верят в помощь властей. Выявлялось еще одно обстоятельство. Американская полиция фальсифицирует уголовную статистику. Да как? В начале 1983 года шумный скандал грянул в Чикаго. Стало известно, что городское полицейское управление многократно занижает число серьезных преступлений. Если в целом по Соединенным Штатам отводили как неподтвержденные менее 10% случаев изнасилований, то в Чикаго в 1982 году замалчивалась почти половина случаев. То же самое делалось в отношении совокупных сводок крупных преступлений. В 30 крупных городах Соединенных Штатов в среднем объявлялись неподтвержденными 1,5% таких преступлений, а в Чикаго улучшили показатель почти в 15 раз. По ограблениям в 30, по вооруженным нападениям в 15 и так далее. Подобная практика продолжалась десятилетия. Процветал бандитизм. Свирепствовали гангстеры. Били рекорды и без того легендарной преступности Чикаго. Но внешняя картина была приличной. Удивительно ли, что, сталкиваясь с преступностью, американец не рвался звонить в полицию. В 70-х годах в Соединенных Штатах усилился процесс легализации преступного бизнеса. Он все чаще открыто вкладывал деньги в отрасли, приносящие максимальную прибыль, нефтяную промышленность, земельную собственность, телевидение, строительство, производство музыкальных пластинок. Американцы вынуждены выплачивать гангстерам более 20 миллиардов долларов в год, писали Мокуин и Ван Дорен в капитальной монографии «Характер американской преступности». В стране насчитывалось не менее 26 семейств мафии. преступный мир тянул руки к десяткам тысяч коммерческих предприятий.